16. Присвоение номенклатурой прибавочной стоимости. Итак, прибавочная стоимость для класса номенклатуры произведена. Что происходит дальше? Извлеченная путем эксплуатации прибавочная стоимость поступает номенклатурному государству в форме прибыли. Класс номенклатуры, как мы говорили, ставит задачу удержания и распространения своей власти выше получения прибыли, но и от прибыли не отказывается. Представляемое в патриотическом свете усилие номенклатуры добиться повышения производительности труда в народном хозяйстве СССР оборачивается в случае успеха весьма ощутимым денежным потоком в казну этого класса. Вот, например, стахановское движение 30-х годов. Сталин пространно рассуждал о корнях этого движения, якобы назревшего и поднявшего рабочие массы на штурм почему-то внезапно устаревших норм, и не было конца газетным словословием по поводу героизма стахановцев. Впрочем, и брежневское руководство, испытывавшее неодолимую нежность ко всем выдумкам товарища Сталина, извлекло группу стариков-стахановцев из нафталинного забвения и вновь допустило на прием в Кремль. А вот уже не лирическая, но деловая сторона стахановского движения, так как она сформулирована в стандартном советском учебнике истории. Важным итогом стахановского движения послужил рост рентабельности тяжелой промышленности. В 1934 году ее прибыль была равна 430 миллионам рублей, а в 1936 году она выросла до 3,2 миллиарда рублей. За два года прибыли номенклатуры выросли в 7,5 раза. Какие транснациональные монополии могут похвастаться таким результатом эксплуатации непосредственных производителей? Может быть, потом положение изменилось? Да, в процентном выражении темп роста прибыли номенклатуры сократился, но зато полюбуйтесь на их абсолютную величину. На 25-м съезде КПСС было, как бы мимоходом, сообщено, что за девятую пятилетку, 1971-75 годы, получено 500 миллиардов рублей прибыли, на 50% больше, чем за первое брежневское пятилетие 1966-70 годов. Вот уж где взрыв прибылей. Прибыли – это созданная трудящимися для класса номенклатуры прибавочная стоимость. При помощи какого механизма перекачивается она в сейфы номенклатурного государства? Механизм этот – налоговая система. В своем нынешнем виде она сформирована в СССР налоговой реформой 1930 года, то есть немедленно после начала массовой коллективизации в сельском хозяйстве, завершившей процесс превращения экономики страны в сверхмонополию номенклатуры. Именно к такой сверхмонополии и приспособлена советская налоговая система, поскольку номенклатура является, а номенклатурное государство выступает владельцем всех промышленных предприятий, совхозов, фактическим хозяином колхозов и фактически единственным в стране работодателем, по своему усмотрению устанавливающим уровень зарплаты и цен, оно получает возможность непосредственно изымать создаваемую в народном хозяйстве прибавочную стоимость. Прямое налогообложение населения в этих условиях теряет значение. Оно составляет менее 10% государственных доходов. Свыше 90% доходов госбюджета СССР изымается, как принято говорить, из социалистического хозяйства. Что это означает? При капитализме налогообложение частных предприятий означает, что у предпринимателя государство изымает определенный, нередко весьма высокий, процент полученной им прибавочной стоимости. Но ведь при реальном социализме все предприятия принадлежат государству. Так у кого же оно изымает прибавочную стоимость, взимая налог с этих предприятий? Ни у кого. Социалистическое государство просто перекладывает полученную его уполномоченными директорами предприятий прибавочную стоимость в свои банки. Именуется такая нехитрая процедура отчислением от прибыли социалистического предприятия. Состоит она в том, что предприятию из произведенной его рабочими прибавочной стоимости оставляют запланированную сумму на дальнейшее расширение производства и другие предусмотренные планом нужды, а все остальное направляют в госбюджет. Казалось бы, действительно, при такой системе потребности в налогах с населения нет. Прибавочная стоимость забирается непосредственно с предприятия. Государство само устанавливает и платит заработную плату. Какие же еще налоги? Мысль логичная. В Албании ей последовали, и налоги отменили. В Советском Союзе при Хрущеве тоже был принят закон о постепенной отмене налогов. Советская пропаганда долго кричала о нем на весь мир, чтобы создать впечатление, что налоги действительно отменены. Налоги же перестали взимать только с получающих до 70 рублей в месяц. И скромной скороговоркой объявили, что осуществить закон для остальных категорий трудящихся не удастся. Между тем, основную часть налогов, взимаемых номенклатурой с советского населения, хрущевский закон и не затрагивал. Он касался лишь прямых налогов, а основная часть – косвенные налоги. Ленин до революции, изобличая мерзости царизма, камня на камне не оставлял от косвенного налогообложения. Он писал: «Чем богаче человек, тем меньше он платит из своих доходов косвенного налога. Поэтому косвенные налоги – самые несправедливые. Косвенные налоги – это налоги на бедных». Именно такой налог и был введен номенклатурой в СССР под названием «налог с оборота». Взимается он тоже якобы из социалистического хозяйства. Сбивчивое разъяснение советской экономической науки, что налог с оборота, собственно, не налог вовсе, так как не влечет за собой перехода из одной формы собственности в другую, старательно обходит вопрос, кто же все-таки платит этот налог? Между тем, ответ на такой вопрос очевиден. Налог с оборота включается в отпускную цену товаров. Именно он и составляет ее отличие от производственной цены. Как только товар отпущен торговым организациям, предприятие перечисляет государству из полученных за товар денег налог с оборота. Правила здесь строгие. Перевод налога с отпущенного товара производится немедленно, по получению счета или ежедневно, на третий день после отпуска товара. Небольшим предприятиям разрешено производить перевод налога с оборота один раз в 10 дней, 3, 13 и 23 числа каждого месяца. Лишь совсем маленьким мастерским, производящим так мало, что причитающийся с них налог с оборота не превышает 1000 рублей в месяц, разрешен ежемесячный перевод налога 23 числа. Таким образом, номенклатура без задержки получает произведенную прибавочную стоимость. Между тем, торговая сеть передает налог с оборота в розничную цену товара. Тут-то и обнаруживается, наконец, подлинный плательщик этого налога – покупатель.